В его логове я не мог использовать магию, а без оружия мне не позволят пробиться к своей цели. Слуги тьмы наверняка хорошо охраняют все важные места подземной крепости. В бесконечных лабиринтах храма, на его этажах, счет которым не знали и сами жрецы, хранилось немало странных вещей. Если бы я сумел найти путь к древнему оружию, о котором упоминал Сейрос, к оружию, против которого бессилен сам Аристарх, но я не представлял даже, как оно выглядит. Два горизонта я прошел благополучно, но на третьем мое фантастическое везение кончилось. Полосатая узкая лента мелькнула впереди. Я не успел рассмотреть, что это такое. Хуже всего неизвестная опасность. Пришлось повернуть обратно. Я хотел обойти это место боковыми проходами, но не успел. Снова передо мной пронеслась полосатая тень, на этот раз значительно ближе. Я бросился назад, но стены в этом месте оказались сплошь изрешечены узкими норами, и проклятая тварь сжимала свои круги, постепенно приближаясь. Наконец удалось ее рассмотреть. Меня угораздило залезть прямо в охотничью нору гигантской многоножки. В ней было 10 метров длины, и она, конечно, ядовитая. Здесь все твари источали яд и злобу. Скорость у нее оказалась совершенно фантастической. Понимая, что бежать бесполезно, я прижался спиной к гладкой скале без отверстий и приготовился защищаться.